Глава 396. Спор. «Наша первостепенная задача – немедленно организовать отборный отряд для отправки в Новый мир!» Во временном командном центре на горе Шэньнун Чэнь Цзы громко говорил. «Они построят базу вокруг портала, затем как можно быстрее следует и зачистят окружающую территорию. Господа, сейчас США, Европа, Россия, Бразилия, даже Индия и Япония развернули крупномасштабные операции. Нам нельзя просто так здесь сидеть!» Специальный представитель Министерства внутренних дел был необычайно возбужден. Он активно размахивал руками и безостановочно говорил, что даже слюни летели во все стороны. На лице читалось нетерпение. Большинство присутствующих приняло понимающий решительный вид. Новый мир подразумевает огромное количество ресурсов и немалую выгоду. Кто не захочет этим насладиться? Тем более ресурсы Земли изо дня в день уменьшались, а себестоимость и сложность освоения новых ресурсов постоянно повышались. К тому же многие важные ресурсы уже почти иссякли. Эта проблема влияла на дальнейшее благополучие человечества. Китай, США, Европа и другие крупные державы не жалели средств на освоение дикого мира, чтобы получить новые ресурсы. А сейчас вдруг возник новый мир, в который могло попасть любое количество людей, в отличие от дикого мира. Это был прямо-таки ценный клад. Проблема заключалась в том, что этот клад пыталось поделить слишком много государств. Если мировых камней было всего 7, то образовавшихся порталов было превеликое множество, а потому необходимо было беречь каждую секунду, иначе упустишь колоссальную выгоду. Участвовавшие в конференции люди представляли как страну, так и свои организации, даже кланы. Не сказать, что Чэнь Цзы владел ораторским искусством, но его слова задели всех присутствующих за живое. «Начальник Чэнь прав, мы должны ускориться!» «Согласен!» «Скажите, сколько людей мы сперва должны отправить?» «Чем больше, тем лучше! Больше людей, больше сил!» «Такую возможность действительно нельзя упустить!» Немало людей одобрило мнение Чэнь Цзы. Считавший, что владеет правом голоса, Чэнь Цзы самодовольно улыбнулся и спросил Цзуи. «Цзуи, вы что думаете? Пожалуйста, выскажите нам свое мнение. Как-никак вы сейчас лучше всех знаете о новом мире!» Хоть Чэнь Цзы попросил Цзуи высказаться, он не считал, что тут пойдет против общего мнения. Пусть даже Цзуи прикрывался статусом Альфа. Цзуи, окинув взглядом Чэнь Цзы, спросил: «Сколько планируете отправить людей?» Чэнь Цзы, полагая, что Цзуи делает уступку, испытал еще больше удовлетворения. «Я того же мнения, что и все. Чем больше людей, тем, разумеется, лучше. Но если речь про первую группу, то, учитывая вопрос о распределении материальных средств, должно быть, хватит 3000 человек». Чэнь Цзы казалось, что люди не проблема, основной момент заключался в экипировке и снабжении, потому что не все могло подойти. Например, из оружия лучше использовать мечи из метеоритного железа. На всякий случай можно даже прибегнуть к рукодельным мечам. Еще необходимо подумать об одежде и продовольствии. 7 туристов убежали в новый мир и возвратились обратно спустя менее чем 2 дня, но при этом лишились всех своих вещей. Если подобная ситуация произойдет с несколькими тысячами людей, возникнут серьезные проблемы. Цзуи опять спросил: «В таком случае кого вы собираетесь отправить? Обычных людей или экстраординаров?» «Конечно же, элитных солдат регулярной армии!» Чэнь Цзы самоуверенно ответил. «Прежде всего, их боеспособность и дисциплина заслуживают доверия. Вдобавок можно ручаться за их преданность». Сейчас все уже выяснили, что новый мир недружелюбен к экстраординарам, поскольку там не действовали сверхспособности. Эти знания были получены не только от Цзуи, который провел предварительную разведку в новом мире. Еще несколько стран столкнулись с той же проблемой. Соответствующая информация уже распространилась по всему сообществу экстраординаров, и всех потрясла, поэтому не являлась ни для кого секретом. Экстраординарам без сверхспособности не сравнится с хорошо обученными солдатами ни по боевой мощи, ни по организованности. Поэтому ответ Чэнь Цзы не вызвал ни у кого возражений. Он задал Цзуи встречный вопрос. «Консультант Цзо, у вас есть предложение получше?» Специальный представитель Министерства внутренних дел никогда не испытывал симпатии к Цзуи, притом сомневался, что тот действительно принадлежит классу Альфа. Вот только сам он был низкоуровневым экстраординаром, вдобавок Шэнь Дэпин поддерживал Цзуи, поэтому он в определенной степени страшился Цзуи и не решился открыто показывать отвращение или враждебность. Но если была возможность оказать давление на Цзуи, Чэнь Цзы готов был с радостью ей воспользоваться. Все смотрели на Цзуи. Присутствовавшие на собрании люди были хитрыми лисами, а потому не могли не заметить, что Чэнь Цзы желает посоперничать с Цзуи за право голоса. Но никто не собирался слепо вмешиваться в конфликт между обоими людьми. Даже Шэнь Дэпину хотелось посмотреть, что предпримет Цзуи. Солдат регулярной армии действительно хороший выбор. Цзуи кивнул, неожиданно согласившись с точки зрения Чэнь Цзы, Однако он вдруг повернул разговор в другое русло. Но я считаю, что еще лучший вариант — это профессиональные мастера боевых искусств с высоким даном. «Мастера боевых искусств?» Чэнь Цзы неодобрительно покачал головой. «Консультант Зо, прошу прощения за откровенность, но даже если мастера боевых искусств с высоким даном и сильнее солдат регулярной армии в плане боевых навыков, зато им ни за что не сравнится в плане дисциплины и преданности. Кроме того, как мы сможем в кратчайшие сроки собрать 3000 надежных мастеров?» Немало людей одобрительно закивало. Чэнь Цзы поднял и впрямь важные вопросы, а не просто так спорил с Цзуи. 3000 человек?» — Цзуи произнес. «Думаю, что даже 300 человек в первой группе будет слишком много. Хватит и 30 человек. Консультант Зо!» Чэнь Цзы наконец потерял всякое терпение. «Если у вас есть какие-то личные претензии ко мне, говорите прямо. Не нужно припираться со мной в таких важных делах. Мы все действуем во благо Китая!» Он считал, что его решение самое верное, однако Цзуи во всем возражал, чем вызвал крайнее недовольство. «Во благо Китая?» Цзуи, усмехнувшись, сказал. «Если в самом деле во благо Китая, тогда мы должны действовать предельно осторожно и обдуманно». Сделав паузу, он продолжил. «Если мои выводы верны, этот новый мир является испытательным пространством, в котором существуют свои законы. Если полностью не разобраться в этих законах и бездумно послать большое количество людей, это значит не заботиться об их жизнях. В конечном счете непременно случится беда». Но Чэнь Цзы совсем не желал прислушиваться к чужому мнению. «Вы просто... консультант Зо!» В этот момент солидный голос внезапно прервал возражение Чэнь Цзы и вклинился в диалог двоих людей. «Позвольте узнать, на чем основываются ваши выводы?» Все присутствующие посмотрели в ту сторону, откуда донесся голос, и увидели неизвестно когда появившуюся на пороге группу людей. В спор вмешался очень рослый мужчина. При виде этого незваного гостя, многие резко изменились в лице.